Глава 49. Алёшка. Запомин души. Перед рассветом снова пришли судьи Феме. Сквозь сон я услышал оглушительный металлический удар, звук тяжелый, дребезжащий, с прохрустом и тихим звоном разлетевшегося стекла, приподнял голову с подушки и увидел их за столом. Они сидели неподвижно, сложив на столешнице узловатые иссохшие руки, а перед ними был воткнут ржавый кинжал, валялась свитая петлей веревка и открытая толстая книга. И тайным всеведением я угадал, что это книга крови, их страшный протокол. Я знал, что схожу с ума от пьянства и невыносимого нервного напряжения. Но сил сбросить и отогнать наваждение не было, да и желания. Мне было все равно. Ты знаешь, кто мы? Да, Гауграф, вы судьи Феме. Кто рассказал тебе о нас? Мой отец. Откуда он узнал о нас? Ему передали ваши протоколы в 45-м году в Берлине. Почему? Они хранились в запечатанных пергаментных пакетах в архивах гестапо. И на них была печать: «Ты не имеешь права читать это, если ты не судья Феме». Почему же они вскрыли пакеты, которые не смели тронуть веками? Они думали, что это секретные документы гестапо, и вскрыли их как правопреемники. Что сказал тебе отец? Он смеялся над глупостью гестапо, сказав, что они могли бы многому научиться у вас, если бы хватило ума и смелости вскрыть протоколы. Ты знаешь, что мы храним? Да, Гауграф. Вы храните истину и караете праздномыслие суесловов и еретиков. Ты знаешь, в чем наша сила? В страхе людей перед вами, в тайне вашего следствия, вашего суда и неотвратимой казни, в сообщничестве запуганных людей, готовых на любые услуги вам, только чтобы отвести от себя подозрение смерти. Ты знаешь, как доказываем мы обвинение? Да, Гауграф. 6 посвященных должны поклясться в правдивости обвинителя, даже если они ничего о подсудимом не знают, и обвинение признается доказанным. Ты знаешь наш приговор? Да, Гауграф. Еретик лишается мира и права, и вольностей. Шея его отдается веревке, труп — птицам, душа Господу Богу, если он пожелает принять ее. Да станет его жена вдовою, а дети пусть будут сиротами. Ты готов? Мертво и решенно спросил Гауграф. И тут опять раздался громовой ляск и металлический грохот. Рывком, с криком отчаяния, рванулся я с постели. Все исчезло. Пустота. Рассветные сумерки, тяжелое дыхание и рев удаляющегося мотора за окном. Я подбежал к растворенной фрамуге и увидел, что по Садовой небыстро уезжает грузовик-снегоуборщик, здоровенный утюг с бульдозерной лопатой впереди. Ёкнуло сердце. Я перевесился через подоконник вниз. У тротуара съежилась груда металлического лома. Останки отремонтированного заново моськи. Летел по лестнице через 3 ступеньки, выбежал в холодную тонкую морось дождя и за 10 шагов уже знал — труп. Они убили моську насовсем. Вот финиш гонок с преследованием. Так они выигрывают все соревнования. Когда можно все и всех убить, упрощаются любые состязания. Это они меня пугают. Ведь можно было убить нас с Моськой вместе. Просто пока еще не время. Бандит ударил Моську 2 раза. Спереди, потом развернулся и врезал сзади. Кузов выгнулся и расплющился, переломился и вылез наружу подрамник, сели боковые стойки. Багажник уполз в кабину, рулевая колонка воткнулась в потолок. Квадратики рассыпавшегося лобового стекла плавали льдинками в коричнево-черной луже масла, вытекающего из расколовшегося картера. Ржавые потеки воды из порванного пополам радиатора, двигатель на асфальте и задранное вверх правое колесо. На смятой в стиральную доску крыши с тихим треском лопалась и отслаивалась краска. Задняя дверца была распахнута. Я влез в кабину, сжался в уголке и погрузился в какое-то странное состояние. Не то оцепенение, не то обморок, не то немая истерика. Я слушал, как над моей головой потрескивает отлетающая краска, будто лопались стручки, и вяло думал о том, как кусками разваливается моя жизнь. Я думал о том, что никакая машина не заменит мне больше моську, и не потому даже, что у меня никогда не будет денег на покупку другой машины. Моська был важной частью моей жизни, и особенно жизни с Улой. Не верится, что моя жизнь когда-то вмещала столько счастья. Ах, какое-то счастье, неведение! Как должны быть счастливы люди с иммунитетом к неизлечимому недугу, обеспокоенности правдой! Боже, какой-то высокий и страшный недуг, не признающий благополучных исходов! Вокруг убитого растерзанного моськи собирались ранние прохожие, сочувствовали, вздыхали, удивлялись, шутили. Кто-то злорадствовал. Советовал мне собрать валяющиеся вокруг детали, что-то продать можно. Спрашивали, не поранило ли меня. А маленькая старуха с лошадиным лицом, похожая на пони, сказала, что я наверняка пьяный, иначе незачем сидеть мне в порушенной машине. Не объяснить им, что я не ранен, не пьян, не сокрушен в потере последнего своего имущества. Разве можно объяснить прохожим, что такое скорбь о маленьком верном моське? Товарища убили. Потом я пошел домой, оделся, бесцельно послонялся по комнате и подумал, что самое время люто напиться. Нужно дать нервам разрядку. Раз вы меня не убили вместе с моськой, теперь мой ход». Дорогие мои товарищи-мучители, вы не учли одну важную подробность, вы о ней попросту не знаете, а называется она национальный характер. Такая штука существует, хотя вы глубоко уверены, что вам удалось ее уничтожить, превратив нас в жалобных просителей и дрожащих напуганных тварей. И малоизученной чертой нашего национального характера является русская ярость, необъятная волна застящего глаза гнева, что родится от отчаяния, горячего и блестящего, как нож, безоглядного, бурей вздымающаяся злоба на поношение, когда уже не думаешь о корысти или расчете, когда не помнишь о каре и не страшишься мести, когда нет больше цели, чем порванная вражья пасть, и мечты нет выше, чем за правоту свою костьми полечь. Не напугайте вы меня больше. Ярость во мне белая, как безумие, как ненависть, как смерть. Выбежал на улицу, прохожие глазеют на разбитого моську, и милиция уже пожаловала, золотыми фуражками покачивают, лбы многомудрые напрягают, языками цокают. Но не стал я им ничего говорить, это глупо. Я ведь уже лишен мира и права, и вольностей. И Нина Федоровна здесь же стоит почему-то, наша секретарша из Союза писателей, на меня смотрит с болью, лицо трясется. Ты как сюда попала, Ниночка? Я за тобой, Алеша. Тебя Петр Васильевич разыскивает. Там переполох какой-то. Меня за тобой на машине послали. У тебя телефон не отвечает. И не пригасла моя ярость, и страх к горлу не подступил, хотя решил я, что они будут меня арестовывать. Бегать мне от них бессмысленно. Но если они так обнаглели, что хотят меня взять в союзе, то я хоть им устрою там памятное представление. Я буду драться, вопить, кусаться, я соберу толпу, которая надолго запомнит, как меня будут волочь по коридорам. Помогать им молчанием я не стану. Уж если писателями поставлен руководить генерал МГБ, то пусть он всем покажет свои профессиональные ухватки. Я не заметил, как мы с Ниной промчались на казенной машине через центр, притормозила «Волгу» у подъезда, и я влетел в вестибюль, и во мне клокотала и ярилась каждая клеточка, бушевал и рвался каждый нерв, и только рогатина в бок могла сейчас угомонить мое бешенство. Безлюдно и пусто было в этот утренний час в нашем клубе. В деревянной гостиной сидел за столиком негр и собирал партвзносы. Этот человек — поэт Джимми Джефферсон, бесприютное дитя людское, затерявшееся в мирской неразберихе. Его ленивые родители, американские коммунисты, привезли сюда до войны младенцем, и в возрасте 1 года он стал кинозвездой. Джима сняли в картине «Цирк», нелепой мелодраме о белой женщине, гонимой американскими и немецкими расистами за ее чернокожего ребенка и нашедшей счастье в нашей стране. В апофеозе фильма маленького негритенка передают с рук на руки и любовно баюкают представители братских советских народов. Ударный кусок «Джим на руках у Соломона Михоэлса» с чувством и слезой, поющего ему еврейскую колыбельную. Как только Соломона убили, весь этот кусок вырезали, и 20 лет зрители с удивлением смотрели, как непонятной причудой монтажера черный младенец перелетал с рук на руки через весь цирковой амфитеатр. Теперь Михоэлса снова вклеили в картину, но ныне живущие люди просто не знают, кто этот лобастый еврей с выпирающей мощной губой, кого он представляет и на каком языке поет. А тихий, безобидный Джимми собирает у нас партвзносы в свободное от писания лирических стихов время. Я хлопнул его по плечу и спросил: «Джим, ты хорошо помнишь Михоэлса?» Он удивленно посмотрел на меня и покачал головой. «Вообще-то не очень. Даже, можно сказать, совсем не помню. А что?» «Да ничего, Джимми, все в порядке. Главное, собирай аккуратно взносы и не забивай себе голову пустяками». Бегом поднялся по лестнице на 2-й этаж и рванул дверь в кабинет Торквемады. «Ну вот он явился», — крикнул мне в лицо мой постный истязатель, пепельный от тоски и злости Торквемада, Петр Васильевич. Как школьники боятся директорского кабинета, так все писатели опасаются этой нелепой комнаты, куда они ходят к зловещему хозяину с просьбами, доносами для порки и унижений. И я боялся. Пока меня не затопила душная ярость, ненависть. А в разных углах дивана сидели 2 сизых, неприметных человека. Они должны в совершенстве знать систему карате, если надеются тихо забрать меня отсюда. Я сел в кресло против стола, удобно развалился и закурил сигарету. Специально разместился так, чтобы эти 2 были все время в поле зрения. «Доигрались, гаденыши!» — горько сказал хозяин, и я увидел, что он не ломает дурака, а действительно остро горюет. Он сокрушен и раздавлен. Но я молчал, как замороженный. Мне им помогать нечего. «Ты знаешь, где твой брат?» — спросил Торквемада, прикусывая от злости синий кантик нижней губы. «А, значит, и до них уже докатилась эта грязная история с Антоном. Но как они меня собираются к ней подвязать?» «На работе, наверное, что?» «Я просевку спрашиваю!» — крикнул писательский генерал, и с его очков посыпались синие искры, как с точильного камня. «Севка? и предчувствие сжало холодной мохнатой лапой сердце. «Он в Вене? Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. В Вене! В Вене! В Вене! В жопе он, а не в Вене! Он убежал, Иуда проклятый, перебежчик, сука продажная, предатель!» Взметнулись бесплотно с дивана сизые. Я отшатнулся, спросил испуганно и удивленно: «Куда убежал? Что вы несете такое? Вы о Севке говорите? О Севке, о Севке. О братце твоем замечательном. Он позавчера попросил политического убежища у американцев. Мне надоело пить рыбий жир. Ты понимаешь, что это значит? У меня здесь остаются две родные души, и обе меня не любят. Полковник спецслужбы, перебежчик, ты представляешь, что он гадина унес с собой? Омня мя мекум в портфель. Мы ему покажем убежище. Рук хватит. Мы его там сыщем, блядь, проклятую. Тебе не нужно меня ненавидеть. Да и не за что. Он бы хоть о вас подумал. Вы-то здесь остаетесь. Я не люблю родителей. Возьми в долг. Разбогатеешь — отдашь. Он говорил с тобой перед отъездом? Нет. Врешь? Мы точно знаем, что говорил. Ну, говорил. Да пусть. О чем? Это не ваше дело. Мы говорили о наших семейных делах. У вас больше нет ваших семейных дел. Все они наши. Я усмехнулся, покачал головой. Ну, не говорить же о Севкиных слезах. Он ведь тогда оплакивал меня, как умершего. Не говорит же о том, что Севка обманул меня. Он попросил меня не рыпаться, не мелькать, чтобы получить последние несколько дней до отъезда, чуть ли не часов, а сам сказал им, что уговорил меня уняться. Да и не в обиде я на него за это. Мы словно умерли оба. Больше нам никогда не увидеться. Не судья я ему. Жаль, что я не маленький негритенок, и не сижу на руках у Соломона, и не мне поет он колыбельную. Я бы его запомнил, я бы все запомнил о нем, и не сидел бы в пустынной гостиной, собирая партвзносы. Но у судьбы свой тайный расклад карт. «Вы нам за него здесь ответите», — визжал пузырясь клубочками пены Торквемада Петр Васильевич. «С вас просим за изменника родины. Знаю, знаю, что и ты, волчонок, в лес смотришь. С тебя спросим». «Ну, вы-то, может, спросите. Да я вам не отвечу», — сказал я ему тихо. «И больше не орите на меня. Вы мне надоели. Если мой брат совершил преступление, возбуждайте уголовное дело и допрашивайте меня в установленном законом порядке. А к вам я сюда больше не приду. Плевать я на вас хотел». Встал и медленно, не прощаясь, вышел. Спустился по лестнице в гостиную. Там было пусто. Русский негритянский поэт уже собрал партвзносы и поехал, наверное, в райком, а Севка убежал в Америку. Чушь какая-то. Я, наверное, сошел с ума. Заглянул в буфет и попросил барменшу Мусю налить мне полный стакан водки. «Будь здоров, братан Севка. За помин твоей доброй железной души, Моська. За твое терпение, Ула. Дождись меня. Я иду к тебе».